Гарин проснулся от запаха кофе. Маша уже заказала. Не открывая глаз, перевернулся на спину, с наслаждением потянулся и громко со стоном зевнул. И завтрак в номер. Чудесно. Яблочного сачку сейчас неплохо бы. Гарин открыл глаза, и вместо Маши и их белого номера в белой улитке увидел обшитую пожелтевшим деревом спальню с купеческой мебелью, убогими занавесками и Павлушку, принесшего кофе, калач, масло и мед. — С добрым утречком, господин доктор! — произнес Павлушка и вышел. Гарин закрыл глаза и откинулся на подушку, словно желая навсегда похерить этот чертов сон и проснуться по-настоящему. Но это не сон, — произнес он и снова открыл глаза. Надел пенсне, взял чашку кофе, отпил. Кофе у матрешки оказался вполне. Выпив полчашки, Гарин заметил, что спал одетым. Так устал, — вспомнил он. Он сел, пустив ноги с кровати, пошевелил титановыми пальцами, встал, подошел к окошку, отдернул олиповатую занавеску. Перед ним простиралась залитая солнцем опь. Ширина ее потрясла Гарина, и я ее переплыл. Он распахнул окно. Свежий речной воздух хлынул в спальню, и сразу захотелось курить. Он осмотрелся, стал выдвигать ящики приземистого комода. Внутри лежало постельное белье. Распахнул платяной шкаф и обомлел. В шкафу висел его зеленый махровый халат, оставленный на берегу. Нашли? Невероятно. Он полез в карманы халата. Пистолет, зажигалка, нож, воронья книга, сигары. Все на месте. Даже ножик для сигар. Он тут же обрезал сигару и закурил. Чего-то все-таки не хватало. Обоймы. Ее не было. Он взял пистолет и увидел, что и тот без обоймы. Вот как. Это не мог вытащить кто-то. Они вынули. Почему? Безопасность? Не очень гостеприимно. Но как? Как они нашли? «А что удивительного?» — спросил он вслух. «Лежал на бережку, дожидался. Хоть какое-то имущество». Усмехнувшись, Гарин снова подошел к окну. Погода радовала. Опять солнце и голубое небо. Матрешка обещала прогулку. Неплохо было бы. И вдруг вспомнил их утренние, после завтрака прогулки с Машей по Барнаулу. Ее тонкую руку на сгибе его локтя, и решительные остроносые туфельки, и бордовые розы на черной шляпе, и презрительные губы, всегда теплые, хоть и нервные, всегда отзывчивые и все так прекрасно понимающие. Эти губы, которые так опьяняюще умели целовать. Гарин застонал и стукнул кулаком в подоконник до боли в костяшках. Ее вынесло... «Вынесла! Вынесла!» — как заклинание повторил он. На прогулку выехали в полдень, после долгого завтрака с самоваром, блинами, оладьями, творогом, жирной сметаной, тягучими вареньями и тягучим рассказом Егорушки про долгие поиски и чудесное нахождение халата доктора. «Пошло навык, тела светит, а мы по берегу с фонарями-то и туда, и сюда, и к воде, и к лесу шаримся, ходим-походим. А тут Захарка возьми, да и споткнись о кочку, и чертыхнулся, что, говорит, за кочка такая, вроде мягкая, словно навоз лошадиный, да на цвет зеленая, стал быть, и не навоз, и не воняет совсем, стал быть, что-то другое, а как глянули, так то не кочка оказался, а ваш доктор халатец». После чего Егорушка был с благодарностью выставлен, и Матрена Савишна также тягуче и обстоятельно рассказала Гарину о своих владениях, куда решено было отправиться на прогулку. Поехали на шести обычных лошадях и на роскошном белом битюге-гиганте, ростом со слона, везущем помещицу. Матрена Савишна сидела на нем верхом, по-мужски. На ней одежда была мужская. Белая косоворотка, серая жилетка с серебряными пуговицами, серые галифе и высокие лакированные сапоги со шпорами для верховой езды. Полные руки стягивали серые краги. Вместо стека она держала дубовую ветвь с листьями, которая иногда шлепала битюга по крупу. Для Гарина, увы, другой верхней одежды, кроме старой плюшевой жилетки, не нашлось. Он ехал верхом на каурой кобыле в тех же косоворотке, штанах и сапогах. Зато Володька хорошо выбрил ему голову, а потом смазал овечьим маслом, что как-то успокоило и приободрило Платона Ильича. «Спешить пока некуда. До Хабаровска отсюда долетишь, разве что с почтовым голубем». Сперва проехали по яблоневому саду, который только зацветал, потом по вовсю цветущему вишневому, затем лугами, ровность и ширь которых впечатлили Гарина. Матрёна Савишна ехала первой. Гарин держался рядом, слуги позади. За лугами, после покатого, выпирающего из земли поля озими, показались деревенские крыши, серебристая антенна и избы. «Первая деревенька моя», — пояснила помещица, помахивая дубовой веткой, — «Поклёпина. 41 изба, доктор, и все достаточные. Пьяниц да лентяев нет. Оброк платит исправно. Недавно новую мягкую антенну им поставила». Щурясь на солнце, Гарин всматривался в деревню. По мере приближения стали различаться люди возле домов. Их было много. Они стояли на главной улице целыми семьями, старые и малые, все ярко, чисто празднично одетые. «Разве сегодня праздник?» — спросил Гарин. «Праздник!» — улыбнулся матрешка. «Я приехала. У них каждую субботею праздник». Когда конные подъехали к деревенской околице, матрешка приветственно подняла ветвь. Население деревни запело. Гарин не понял всех слов, но по всему это была величальная песня. «Славься, славная Матрена, и на радость нам живи», — разобрал он. Въехав в деревню, помещица придержала битюга. «Здравствуйте, дети мои!» — произнесла она громко. «Здравствуй, матушка Матрена Савишна!» — ответили ей крестьяне и поклонились. Гарин смотрел, как склоняются головы крестьян. Кудлатые чернобородые мужики, беловолосые старцы, бабы в красных и синих платках, девки в платках белых, старухи в крапчато-черных и темно-синих, малые русоволосые детки — все склонили головы перед барыней, а некоторые даже коснулись правой рукой земли. «Как живете?» — спросила помещица. «Хорошо живем, матушка», — прозвучало хором в ответ. «Надобно ли вам чего?» «Ничего не надобно, матушка, всего в достатке». «Не было ли какого ущерба?» «Не было, матушка». «Пожаров, провалов, поломок?» «Не было, матушка». «Болезней, напастей, порчи?» «Не было, матушка». Помещица обвела стоящих своими маленькими глазками и произнесла: «Ну и слава богу». Шлепнула веткой битюга по крупу. Он шагом двинулся по улице, тяжело переставляя толстенные, поросшие внизу белым волосом ноги. Гарин и слуги поехали следом. Лица покрёпинских крестьян светились радостью, все улыбались. Это не просто покорность. Ее здесь по-настоящему любят. Гарин закурил сигару и вспомнил о сегодняшней безуспешной попытке раздобыть у матрешкиных ребят обычных папирос. «Барня табака не любит и нам курить не позволяет», — ответили ему. «У нее есть принципы и опыт. Естественно, она через многое прошла, и деревня опрятная, чистая». Босоногие ребятишки галдя побежали за верховыми и проводили их до другой околицы, где начинался спуск вниз по косогору. Спустились ниже, поехали ельником по набитой песчаной дороге. «Я на завтраке говорил вам, доктор, что все три мои деревни разные и по достатку, и по людям. Поклёпино — самое справное село, а Вощина и Малеевка похуже. И вот загадка. Сколько денег в них не вбухивай, так и остаются недостаточными. «Может, от старосты и зависит?» — спросил Гарин. «Да менял я их, а толк мало. Вощина новгородца выписала, там же нынче деревня образцовая. Полгода побарахтался, и никаких тебе перемен. Это ж надо, выгнала». «Я в сельских делах не силен», — признался Гарин. «Это для меня темный лес». «Загадка, загадка», — повторяла матрешка, помахивая веткой. «И земля такая же, да и лугами не обижены». «А как с водкой у них?» «С водкой», — она пожала своими мощными, покатыми плечами. «С водкой, доктор, везде одинаково. Пьют шалопуты. Да я же не против водки, и сама могу выпить хорошо. Но ты пей, да дело разумей». «А с телесными наказаниями у вас как?» «Порем. А как иначе? Только розга не всегда помогает. Больше словом стараюсь. Ох!» Она вздохнула. «Дети, малые дети, крестьяне мои. Я их и люблю, как детей, доктор. Каждого готова к груди прижать, да обласкать, да успокоить». Она замолчала до Ощина. Деревня в 36 домов лежала между двумя красивыми рощами — березовой и сосновой. Гарин похвалил рощи. «Запретила под страхом порки кнутом рощи эти рубить», — проговорила помещица. «Вот и целы до сих пор. Розг-то они уже не шибко боятся». Празднично одетые вощинцы также встретили свою хозяйку величальной, но пели уже не так стройно и радостно, как поклепинцы. «Нам на радость управляйся, дело правое верши, а мы мудрость будем черпать из твоей большой души», — разобрал Гарин. У вощинцев уже были жалобы и просьбы. Долговязый рыжебородый мужик с силой поклонился кудлатой головой и громким голосом запричитал: «Барыня, кормильца, помоги нам грешным! У нас подсос, контень, как у всех, 2,8! Детишки учатся, а сосед мой, Парфишка Арефьев, сляпал себе сухую в липарку, и по ночам его иные сыновья сосут сны охальные за наш счет, насосутся ночью похабели, а моим детишкам на школу гибат не остается совсем. Из-за соседа Льходея дети мои неучими останутся». «Врет он, барыня!» — заговорил высоким, почти бабьим голосом полноватый безбородый мужик с подстриженными в кружок волосами. — Есть у него свои гибаты, никто не покушается, а похабщины сыны мои сроду не смотрели, а в липарку единожды мастерил, чтобы про пчелиный мор быстрых вестей насосаться. Пчелки у меня мереть стали, вот и надо было скоро прознать, что к чему, какое лекарство им закупить. «А то днем-то все учатся, поток слабенький». «Не бреши про пчел, не бери греха на душу!» — тряс вихрами долговязый. «Твои сыны, Матвей, Сергей да Вовка, в пузырях сидят, на тайских принцесс дрочат. Про то у нас все знают. Сам ты брешь, фрол. Пчельни моей завидуешь, вот и барыню напрасно смущаешь. Врет он, барыня!» «Староста!» — позвала помещица. Из толпы вышел невысокий чернобородый мужик с золотой серьгой в синем кафтане и начищенных сапогах. Сняв картуз, он поклонился барыне. «Кто из них правду говорит, Кузьма?» «Не могу знать, барыня», — спокойно отвечал староста. «Костерят друг друга каждый ден, но сдается мне, что Порфирий прав». «Конечно, для него Порфирий прав», — возопил долговязый, «потому как смазал его медом Порфишка. Вот староста глаза-то на влепарку и закрывает, а дети мои без гибатов, без школы уже неделю как сидят. Вы народ спросите, барыня, народ, по что молчишь?» Крестьяне стали нехотя переговариваться. Видно, что большинство из них не хотело портить отношения со старостой. «И впрямь дрочат твои сыны по ночам на тайских принцесс?» — спросила барыня. «Барыня, голубушка!» «Да ни слова такого не знают!» Парфишка прижал к груди пухлые руки. «Не видно они, барыня!» — забормотала полная жена Парфишки. «Где они?» Трое сыновей Парфишки вышли вперед. Это были рослые погодки 15, 14 и 13 лет. «Дрочите?» по ночам?» — спросила их барыня. Они отрицательно замотали головами. «Они правши у вас?» «Правши, барыня!» — ответил Парфишка. «А ну, ребята, вытяните вперед правые руки ваши!» Мальчишки повиновались. «Так, большие пальцы внизу. Стал быть, дрочево им уже знакомо», — заключила барыня, приглядываясь к вытянутым рукам мальчиков и отмахиваясь веткой от мух. «А теперь спускайте штаны, поднимите рубахи, да покажите ваши уды». Мальчики повиновались. «Вполне, надо сказать, приличный инструмент у ребятни». «По всему, видать, накачали они свои хоботки в тайских пузырях», — заключила барыня. «Скоро не только на девка, и на баб полезут». Крестьяне засмеялись. «В общем, так. Всем троим по 20 розок. На Парфишку — оброк. 3 ведра меда. По ведру за каждого обормота. В лепарку у него сыскать, отобрать и мне доставить». Она шлепнула битюга веткой. Толпа расступилась. А матрешка опытна не только в крестьянских делах. Сначала мне показалось, что она глупее. Обманчиво первое впечатление. Хотя большие пальцы — это не бесспорно. Гарин толкнул пятками свою кобылу. После Вощина поехали логом. Он протянулся между двух больших холмов, поросших молодым ельником. Над одним из холмов кружили 3 ястреба. «Когда я родителей похоронила и решила все именажитое в имение вложить, чтоб в нем навечно осесть, подумала сперва про новгородское царство. У них дворянство тоже покупное, да недорогое, привилеи разные, царь новодворцам благоволит. Так это и понятно, доход в казну, богаты они, с Европой дружат, торгуют, дубина атомная есть, да и от Китая они подальше, поспокойней там». «Там рядом Московия, тоже не подарок». «Верно, доктор». «Московиты коварны, Матрёна Савишна. У них давно уже на яды опора, а не на дубину атомную». «Вот, умный вы человек, доктор. Я как узнала про ядовитых мух, которых московиты взялись разводить да на соседей напускать, так сомнения меня взяли. Эш, надо, мухи ядовитые. Стало быть, прикуплю я там имение с людьми, обустроюсь, сяду на веранде чайку попить, а ядовитая муха мне на шею присядет, куснет, и все. В раз конец всему благополучию». «Вполне современный прос». «И выбрала я местечко здесь. Тут хоть Китай недалече, да ядовитых мух нет». «Зато казахи теперь беспокоят». «Откупимся», — махнула она веткой. «А я вот, доктор, подумывала про московитов. Отчего они так на всех озлоблены? И поняла, отчего». «И отчего же?» Гарин, щурясь, следил за плавными кругами ястребов. «Недостаточны они». «Возможно. Я там давно не был». «А я сроду не была, да и не хочу». Малеевка встретила плохой, разбитой дорогой и шумом драки. «Что такое?» — нахмурилась барыня, шлепнув битюга. Он пошел резвей. Въехали на широкий деревенский большак, по краям которого стояли 5 изб слева и 6 справа. Огромная лужа раскинулась посредине деревни. В луже лежали 2 свиньи. Прямо за лужей толпилось все население Малеевки, откуда слышались ругань и оплеухи. Крестьяне смотрели на драку, стоя спинами к подъезжающим. Гарин остановил свою кобылу перед лужей, но Матрена Савишна смело въехала в нее. Красивые мохнатые белые бабки коня провалились в грязь, громко зачавкали, свиньи с хрюханьем заворочились, вскочили и, взвизгнув, бросились в сторону от гиганта битюга. Эти звуки заставили некоторых крестьян обернуться. Гарин тоже пустил кобылу в лужу, и она тяжело пошла, проваливаясь по колено. «И кто тут у нас драться вздумал?» — громко спросила помещица, выезжая из лужи на толпу. Малеевцы шарахнулись, расступаясь, но драка не прекратилась. Барыня натянула повод битюга, и он, всхрапнув, остановился прямо перед дерущимися. Их было 3. Мужик с окровавленным лицом, клочной бородой и в сильно порванной рубахе, седобородый лысоватый старик и толстая баба. Старик и баба били мужика смертным боем, он яростно отбивался. Прямо на большаке лежала шарошка, небольшой шар, продуцирующий голограммы. Суть по всему, дрались из-за него. Вокруг шарошки клубилась голограмма с закольцованным сюжетом. Жених и невеста входят в спальню, жених снимает фату и венок, раздевает невесту, раздевается сам, они ложатся в постели, занимаются любовью. В это время из-под кровати высовывается рука с резиновой грушей и аккуратно прыскает кровью молодым в постель. Утро. Та самая толстая баба, улыбаясь, выходит на крыльцо дома и показывает односельчанам простыню со следами крови. Невинность — старая деревенская тема. «Шаромыжник! Ахальник!» — истошно вопила баба, нанося мужику беспорядочные удары. «Лгунья! Блядская мать!» — выкрикивал мужик, отбиваясь. Старик ничего не кричал, а просто бил сильно и точно. «Пожар!» — выкрикнула барыня так, что все вздрогнули, а дерущиеся остановились и уставились на нее. «Этак вы меня встречать решили?» Крестьяне, стряхнув оторопь от внезапного явления госпожи, поклонились. Поклонились и дерущиеся. «Хороши!» — покачала головой барыня. «Другого дня не нашли для драки?» Толстая баба кинулась перед битюгом на колени. «Барыня, голубушка, заступись за вдовицу! Опозорил он доченьку мою на всю деревню! Возвел на праслину! Невинна она! Богом клянусь, что невинна!» Баба истово закрестилась. «Твоя дочь, блядь, подзаборная! Она с Сенькой Митрохиным в лопухах терлась, с Санькой корнем в лес на поебку бегала!» — загудел мужик, утирая кровь с разбитого лица. «Ах ты, паскудник! Мать твоя раскурица!» — замахнулся был старик, но барыня предостерегающе подняла ветку. «Ты кто?» — спросила она старика. «Папаша ейный я!» — старик указал обеими руками на бабу. «Обидел ее Ермолай, опозорил! Девка-то ее в горячке от расстройства слегла!» «А ну, поднесите поближе!» — барыня указала веткой на шарошку. Ей поднесли с поклоном. Она посмотрела сюжет, вздохнула с недовольством. «Это правда?» «Правда, барыня!» — прогудел мужик. «Залепуха это, барыня, подделка!» — в один голос закричали старик и баба. «А как народ думает?» — барыня обвела толпу своими глазками. «Правда? Или подделка?» «Правда! Залепуха!» — послышались разные голоса. Подождав, пока толпа успокоится, барыня задумалась ненадолго, затем произнесла: «Разложите костер». Сбегали за полежками, разложили костер. «Колите две подковы», — приказала Матрёна Савишна. Принесли и кинули в огонь две подковы. Прошло минут 10 всеобщего ожидания. «Зачем это? Не понимаю. Впрочем, это их нравы и обычаи. Разобраться в этом трудно». «Стал быть, ты говоришь, что шарошка правду показала?» — спросила барыня мужика. «Точно так, барыня». «А ты?» — она глянула на бабу. «Что это все подделка?» «Подделка, барыня, подделка! Невинна девочка моя!» «Протяните ваши правые руки ладонями кверху». Баба и мужик повиновались. «Кладите обе подковы им на ладони!» Вынув палками подковы из костра, крестьяне положили их на ладони мужика и бабы. «Ах, вот оно что! Ну, похоже, дела этой бабенки плохи». Мужик и баба стояли перед барыней, терпя раскаленный металл на своих ладонях. Вдруг мужик задергался, простонал «не могу», сбросил подкову наземь и тут же рухнул на колени. «Прости, барынь, бес попутал, залепух смастерил». Баба же стояла с подковой на ладони, победоносно улыбаясь. «Возьмите у нее подкову», — распорядилась барыня, и подкову сняли. «Вот как! Ха. Я не угадал. Удивителен этот мир крестьянский». «А теперь покажите мне ваши ладони», — приказала барыня. Ладонь мужика была обожжена, а пухлая и белая ладонь бабы без волдырей. «Вот, дети мои, сила правды!» — произнесла барыня, показывая веткой на бабью ладонь. «Дочь ее невинна. Ступайте, успокойте ее и жениха». Баба, старик и некоторые крестьяне побежали к невесте. Крестьяне одобрительно зашумели. «А ты, Ермолай, спускай порты, да ложись на землю. Всыпь-ка Егорушка ему 20 плетей, чтоб за липухи больше не мастерил». Наспех перекрестившись, Ермолай спустил порты, лег на траву, Егорушка спрыгнул с коня и стал исполнять приказания своей госпожи. Плеть его умело заходила по худому заду Ермолая. «Этот мир стоит на своих вековых законах, как на древних каменных черепахах». Гарин наблюдал, как покрывается красными полосами задница провинившегося. Крестьяне с одобрением смотрели на порку. Лишь одна женщина всхлипывала и крестилась. На нее косились. «Это Агафья кобыла вековая его подучила! Аксюха мокрохвостка спотворила!» — услышал Гарин. «Нам, городским, трудно понять крестьянскую жизнь. Чтобы разбираться в ней, надо ей владеть, как эта матрешка, либо быть одним из этих мужиков. Нельзя прийти посторонним всему этому и сразу все понять и принять. Агафья — кобыла вековая, Ксюха — мокрохвостка, Ермолай — это закрытый герметичный мир. Нам из него достается лишь творог, молоко, мясо, хлеб. Хотя хлеб давно уже пекут в городах. А чего же хочет этот мир от нас? Денег? Они ему не очень-то нужны. Внимание! Заботы, они сами о себе заботятся. Контроля, плетки, они это терпят. Порку Ермолай принимает как необходимую процедуру, пока, во всяком случае. Что бы на это Маша сказала? Секут, а он и не кряхтит дальше. Пожалуй, от города им нужен только доктор. «Если что-то заболит», — произнес Гарин и вспомнил свои докторские разъезды по деревням. Было-было давным-давно. Порка прекратилась. Ермолай перенес ее стоически, так ни разу и не вскрикнув. Поднявшись с земли, он шмыгнул разбитым носом и подтянул порты. «Уже тебе будет впредь озоровать», — произнесла барыня. Из толпы выдвинулись две семьи и упали на колени перед матрешкой. «Барыня, заступница, помоги!» «Что такое?» «Сынов в некруты забирают!» «То закон государства, я тут ни при чем. Каждую весну призыв. У вас в Малеевке с оброком туговато, вот и рекрутов поболее. Работали бы получше, меньше рекрутировали. А оборона республики — государственное дело!» Барыня торжественно помахала веткой. «Так какая ж топирча оборона, барыня-благодетельница! Коли казахи Барнаул взяли!» — выкрикнул фальцетом старик одного из семейств. «Как взяли? Когда?» «Так вчерась мы по радио видали!» «И мы видали, и мы!» — раздалось кругом. Матовые глазки барыни быстро заморгали. «Парфиша, ты радио вчера смотрел?» Обратилась она к бритоголовому пышноусому молодцу из своей свиты. «Иного от бар не смотрел». «А сегодня?» «И сегодня не успел. Замотался по дому, а потом с вами поехал». «Как так? Ты же у нас на новостях». «Виноват, барня», — пошевелил усами Парфиша. «Посидишь в сундуке с клопами». «Слушаюсь», — тряхнул он бритой головой. «Взяли уже Барнаул. Значит, то была артподготовка перед штурмом». «Взяли Барнаул», — произнесла матрешка и укоризненно покачала головой. «Это ж надо. А, доктор, вы же только что оттуда. Как ж так?» «Ужасно», — вздохнул Гарин. «Такой красивый город. Была там год назад. Казахи. Они ж мир подписали с Алтаем». «Мир оказался непрочным». «Вот-вот. Так они и до меня дойдут. Или доплывут». «Вполне вероятно». «А это ж не наши казахи. А пришла я. Воевать-то я с ним не смогу, да?» Она оглянулась на свиту. «У нас всего-то 3 пулемета да ракетница». Парни, понимающе, молчали. «Откупаться придется», — вздохнула она, бросила ветку и потянула поводья коня, разворачивая его. «Доктор, хотел я вам мой старый лес показать. Да не до него теперь. Домой надобно решать, как дальше жить». «Понимаю», — кивнул доктор. Битюк мощно въехал в лужу, расплескивая грязь вокруг. «Барыня, так как с некрутами быть?» — выкрикнул старик. «Никак», — ответила она, не оглянувшись. По возвращении в терем все в нем задвигалось, слуги забегали, по пристани пустили колючую проволоку, на нижних окнах закрыли ставни, двери укрепили, дула всех трех пулеметов заторчали из резных башенок, а Петруша сел с противокорабельной ракетой на самый верх под деревянного петуха и был обязан нести вахту сутки, пока его не сменит провинившийся Парфиша, которого за ратозейство с важными новостями раздели и заперли в сундук с клопами. Суббота в имении Матрёны Савишны была банным днем, и перед баней она пригласила доктора к себе в спальню. «Я была стеснялась вас спросить. Да нынче вон какие времена наступают», — вздохнула она, восседая в громадном кресле. «Осмотрите меня, доктор». На ней был длинный шелковый халат розового цвета. «На что жалуетесь?» — спросил Гарин. «По женским делам у меня». «Я не гинеколог». «Но вы ж доктор». «Я психиатр, а в прошлом терапевт». Она вздохнула. «Понимаете, у меня тут чего-то». Она встала, развела полы халата и положила руку себе на внушительный темный треугольный пах. «Болит?» «Нет, но чувствую». «Как месячные протекают?» «Обыкновенно». «Болит сильно во время месячных?» «Да не то чтоб». «Мочеиспускание не болезненное?» «Нет, доктор, ссать мне всегда легко». «В тазу боли нет?» «У меня вообще косточки как-то ломит. Давно уж». «Ноги не отекают?» «Да нет». Доктор поправил пенсне, подходя ближе. «А как у вас с половой жизнью?» «Был любимый», — ответила она, садясь, да всплыл. «Большой?» «А то как же». «Давно расстались?» «Уж 13-й месяц как». «И долго вы с ним жили?» «Годик без малого». «А до него была половая жизнь?» «Случалось, но не часто. Нынче достойных больших, доктор, поубавилось. Влюбиться не в кого». Гарин заложил руки назад и покачался на ступнях. «Матрёна Савишна, случалось ли вам быть беременной?» «Вот то-то и оно, доктор, что не случалось ни разу». «Скажите, а во время полового акта вам не бывало больно?» «Да как же от этого больно, может быть? Это ж сладость глубокая». Она вздохнула, грудь ее колыхнулась под халатом. «А что вас конкретно беспокоит?» «Тяжеловато как-то здесь бывает». Она сунула руку под халат, трогая пах. «А когда сплю, доктор, когда сбоку на бок ворочаюсь, будто во мне что-то болтается». «Болтается? И болит?» «Не болит, но чувствую, как болтается. И вообще спать я плохо стала. Завариваю себе валерьяну, да все равно не помогает. Просыпаюсь раз три за ночь, поэтому и встаю поздно». Гарин задумался, пройдясь по спальне, глянул в окно на реку, развернулся и качнулся на ногах. «Сударыня, я должен осмотреть вас». «Окажите милость». «Для этого мне потребуется таз с теплой водой, мыло и полотенце». Матрёна Савишна позвонила в колокол. Тут же возник конопатый Алексашка, и вскоре перед доктором на табуретке поставили таз с теплой водой. Засучив рукава косоворотки, он тщательно вымыл руки с мылом и, вытирая их, скомандовал: «Снимите, сударыня, халат и присядьте на край кровати». Она повиновалась. Кровать ее была размером со спальню Гарина. Гарин подошел к матрешке. Огромная, голая, она сидела, положив могучие руки на еще более могучие ноги. Ладони прикрывали коленные чаши. «Лягте на спину». Она откинулась. «Теперь возьмите ваши ноги под коленками, поднимите их и держите на весу». Она подняла свои полные ноги с широкими щиколотками и массивными ступнями. «Теперь разведите ноги пошире!» Она повиновалась. Гарин приблизился к паху, поросшему черными волосами, и почувствовал его запах. Пахло морским неводом. Несмотря на свою густоту, запах не был противен. Гарин взялся за большие половые губы и развел их. Взялся за влажные малые и тоже развел. Из влагалища хлынула новая волна запаха. Оно пахло морским илом. «Гнойных выделений нет, все чисто». Он просунул руку во влагалище и удивился его простору. Рука терялась в нем. Гарин просунул ее дальше, дальше и нащупал шейку матки. Потрогал ее, она напоминала тыкву. Признаков опухоли нет. Пальцы его вошли в шейку матки, и вслед за ними туда вползла рука. Ее тело поднялось и опустилось. Он услышал ее вздох. Рука его вошла в матку, и в ней руке казалось так же просторно и теплее, чем во влагалище. «Сударыня, больно не будет!» Максимально громко, чтобы она услышала, проговорил Гарин в ее лобковые волосы. «В матке нет нервных окончаний». Рука нащупала что-то круглое. «Опухоль?» «Но круглая, податливо сдвинулась. Это не опухоль. Сгусток какой-то». Гарин дотянулся, сомкнул пальцы вокруг сгустка и потянул его к себе и вытащил из матки. Тело матрешки снова поднялось и опустилось. Гарин вытащил сгусток из влагалища и подставил левую ладонь. В его ладонях оказался правильной формы шар, размером с теннисный мяч, покрытый сероватой слизью. «Сударыня, опустите ноги!» — приказал Гарин. Ее ножища опустились на пол с глухим стуком тяжелой плоти. Она облегченно простонала. Покрасневший от напряжения нос Гарина навис над шаром. От шара пахло речными заводями. «Что это?» «Сударыня!» Она приподнялась и села. «Полюбуйтесь, что я достал из вашей матки!» Ее огромная голова приблизилась. Матовые глазки заморгали над ладонями серым шаром. «Господи, это что это?» «Пока не знаю», — искренне ответил Гарин. Он потрогал шар пальцем. Внутри, похоже, он был твердым. Гарин потюкал по кругляшку ногтем. «Твердое внутри!» «Господи, твоя воля!» Она перекрестилась, больно задев Гарина ручищей. «Вот что у вас внутри, как вы сказали, болталось!» Поморщись, он потер задетое плечо. Гарин подошел к табуретке с тазом, опустил шар в воду и стал мыть его. Вода помутнела. Шар был покрыт серой слизью, наросшей не за один год. Гарин стал чистить его, сдирая слизь ногтями. Под ней пальцы ощутили гладкую поверхность. Вода еще сильнее помутнела. Слизь была как резиновая, сходила шматками и всплывала на поверхности воды дисперсной мутью. И вдруг сверкнула сквозь мутную воду. Гарин содрал с шара последние ошметки слизи и вынул его. Шар сверкал перламутром. «Да это же жемчуг!» — воскликнул Гарин и расхохотался. В ладони доктора лежала огромная жемчужина. «Пресвятая Богородица!» Матрёна Савишна встала и замерла, положив ладони на свою полную грудь. «У вас в матке выросла жемчужина!» Гарин подошел к ней и протянул жемчужину. Она осторожно взяла ее. «Это невероятно!» — развел руками Гарин. Матрешка поднесла жемчужину к лицу. «Жемчужина!» — Гарин возбужденно заходил вокруг. «Росла многие годы и выросла! Она мешала беременности, не только! Теперь понятно многое, дамы и господа! Послушайте, жемчуг! Это же чистый кальций! Или карбонат кальция? Вот почему у вас ныли кости, сударыня. Жемчужина забирала из организма кальций. Ну-ка, покажите мне ваши ногти. Не отрывая взгляда от жемчужины, она протянула ему руку. Ногти на ее пальцах были неровные, с ломкими краями. Ногти поди крошились. Она не ответила. И на ногах тоже. Он присел над ее ножищей. Дефицит кальция. Еще и еще кое-что. Он хлопнул в ладоши. «Конечно! Ваши глаза! Они же матовые! Вопрос, почему они лишены обычного блеска?» «Ответ! Весь блеск забрал перламутр! Матовые глаза, сударыня, матовые глазки без блеска!» Он довольно рассмеялся. «Теперь у вас и кости ломить перестанет, и сон наладится, и глаза заблестят!» «Глазки мои!» — очнулся она. «Ваша правда!» «Не блестят? Я уж три зеркала поменяла, грешил на них. Господи, ведь это ж надо...» «Заблестят! Еще как заблестят! Новую жизнь начнете!» «Господи, так вот почему Тимош меня разлюбил-то! Глазки не блестели и не забеременела из-за этой проклятой! Пропади ты пропадом!» Она силой швырнула жемчужину. Та ударилась в спинку большого стула, отскочила и покатилась по ковру. Гарин подобрал перламутровую громадину. «Не надо, это же сокровище! Уникум!» «Заберите ее себе, доктор!» «Зачем же? Я бы на вашем месте сделал из нее кулон и носил бы...» «Кулон?» «Да-да, сударыня, кулон! Красиво будет смотреться!» Ее глазки заморгали. Маленькие губы совсем сжались, и она разрыдалась. Гарин не ожидал такого. С жемчужиной в руках он уставился на матрешку. Голая, огромная, она стояла и рыдала, прижав ладони к вздрагивающей груди. В ней вдруг проступило бабье, беспомощное, и местами уже дряблый живот, и темный треугольник паха, и столбы ног с лиловыми прожилками, и гигантские пальцы этих ног с огромными, но неровными, ломающимися ногтями вызвали у Гарина жалость. Он шагнул к ней и положил руку на ее бедро. «Сударня, успокойтесь, все позади». «Чего позади? Чего позади? Мне 36 годков, а я до сих пор без муженька!» Завыла она совсем по-бабьи. Гарин не любил женских слез. Они лишали его внутреннего равновесия. «Послушайте, у вас же все впереди. Чего впереди? Чего впереди? Гроб да могила, вот чего впереди!» Гарин вдруг представил ее огромный гроб с эту кровать. Схватившись за лицо, она тяжело рухнула на колени и опустилась на пол. Гарин попятился. «Господи! Да за что ж мне это все?» Взвыла она и затряслась в рыданиях так, что все вокруг задрожало, словно началось землетрясение. Гарин оторопел, но быстро взял себя в руки. «Молчать!» — выкрикнул он с такой силой, что пенсне слетело с его носа и закачалось на цепочке. «Да как вы смеете?» Она смолкла. Держа себя за красные щеки, уставилась на него мокрыми, но все равно матовыми глазками. «Как смеете вы, сударыня, гневить Бога?» Она смотрела на Гарина. Даже сидя на полу, она была выше его. Золотое пенсне раскачивалось, словно маятник. «Господь, безмерный в милости своей, послал вам врача, который избавил вас от многолетнего недуга. У вас начинается новая, счастливая жизнь. Вы молоды, красивы, богаты, а теперь еще и здоровы. Впереди у вас новая большая любовь, замужество, рождение детей, полноценная семейная жизнь. Не будьте же дурой, черт побери! Вместо того, чтобы выть о прошлом, встаньте на колени, возблагодарите Бога и возрадуйтесь настоящему!» Она смотрела на Гарина, словно увидала его впервые. Он же бросил жемчужину на кровать, отошел к окну и уставился на реку, сцепив руки за спиной. Матрёна Савишна тяжко выдохнула, встала на колени, перекрестилась на иконостас. «Слава тебе, Господи!» — произнесла она и ударила лбом в пол. Гарин смотрел на реку, по которой плыла баржа, груженная песком. покурить. Он покачался на ногах, сзади послышался скрип половиц, шуршание шелка, и вдруг Гарина мягко взяли за правую руку. Он обернулся, стоя перед ним в халате, придерживая тяжелую косу, она склонилась и поцеловала его в плечо. Он не нашелся, что сказать. «Спасибо вам, доктор», — произнесла она. «Я слышал, у вас сегодня банный день?» — спросил он. «Да», — выдохнула она и устало, с облегчением улыбнулась. «Банька наша уютна». После обеда Гарин хорошо выспался, а к 6 часам его пригласили в баню. Раздевшись в огромном предбаннике, сняв пенсне, он вошел в парную. 6 матрешкиных молодцов в тазобедренных повязках исполняли роль банщиков. В парной все было для матрешки, и все по ее размеру. Мощная каменка с внушительными булыжниками, огромный полог с деревянной лошадиной головой, гигантские липовые шайки и ковши, копна мочала, куски лавандового и розового мыла, напоминающие жернова, веники, связанные из молоденьких берез. Но пар в парной стоял не сильный. Гарин потерялся в таком пространстве и осторожно присел на край скамьи. Первый раз в бане великанши. «Доктор, вас сперва попарить или помыть?» — спросил широколицый приветливый епишка. «Сперва выпари, братец». «Извольте!» — епишка пригласительно указал рукой на единственный гигантский полог с лошадиной головой. Гарин влез на него и лег с края. Епишка взял огромный венник, обмакнул в шайку, тряхнул им над каменкой, булыжники зашипели. Епишка умело потряс распаренным веником сперва над ногами Гарина, а потом над ягодицами, спиной и головой. Веник вернулся к ногам, пошебуршил по ним, отпрянул и стал хлестать. Епишка знал свое дело. Мягкие удары березовых горячих листьев медленной лавиной двинулись от ног к спине. Как это вовремя, после всего, и как хорошо! Гарин закрыл глаза и отдался венику. Удары текли мягко, сочно, накатывали морским прибоем от ног к спине и возвращались к пяткам, с оттяжкой проходясь по ним. Бани и сон. Сон и баня позволяют забыть о сумасшедшем мире. О сумасшедшем мире, где не всегда 2×2=4, только они... Нет, еще близость с любимым человеком. «Маша, где ты?» Гарин застонал. Она не могла погибнуть. Не потому что не могла по определению, а потому что... Просто не могла. Ну, вот не могла, и все. Просто не могла. А почему не могла? Потому что я люблю ее. Потому что она не одна. Она не одна в этом мире, поэтому и не могла. Это просто... Если человек один, он готов к катапульте в другой мир. А если он не один, он еще не готов. Тот, кто один, готов, а тот, кто не один, не готов. Это сильнее слов, это высший покров, и это аксиома, потому что здесь мы все, здесь, дома. Удары веника стали крепнуть и сотрясать тело доктора все сильнее. Это уже был не морской прибой, а грозный натиск океанских волн. Они обрушивались на тело Гарина все яростней. Он вцепился в полог руками. «Полегче, епишка!» — раздался знакомый голос. Гарин открыл глаза. Голая матрешка стояла в парной. В клубах пара с распущенными волосами она была прекрасна и величественна. Могучая красота. Гарин словно впервые увидел эту женщину. Епишка стал бить реже и деликатней. Гарин поднял голову, не в силах оторваться от матрешки. Без пенсне ее колоссальная фигура была слегка размыта, и это делало ее еще величественнее. «Я занял ваше место», — пробормотал доктор. «Лежите, не беспокойтесь», — она присела на скамью. «Я выпарюсь после вас». Слегка разведя колени, она откинула волосы назад, встряхнув роскошной грудью. Доктор почувствовал толчок в солнечное сплетение, и знакомая волна иголок ожила за ушами, двинулась вниз к лопаткам, веник епишки затихал, Гарин поднял руку. «Довольно». Епишка перестал хлестать. Гарин лежал, не в силах оторвать взгляда от огромной женщины, красивой своей огромной красотою. «Она хороша». «Нравится вам лошадка моя?» — спросила она, покачивая коленями. «Необычный полог, прямо скажем», — пробормотал он. «Когда маленькой была, я сперва париться не любила. Так тять мне такой полочек сделал, чтобы я парилась. Вот, — говорит, — это полочек для матрёши». «Для матрёши?» «Да, меня родители матрёшей звали». «Матрёша. Это лучше, чем матрёшка». «Я, бывало, лягу на полок, лошадку деревянную обойму и попку под венчик подставлю. И париться полюбила». «Матрёша». От веника и пара в голове доктора загудела. Надо было слезать с полка. Он слез, встал и почувствовал, что у него эрекция. Черт, отворачиваться было глупо. Он почувствовал, что и банщики, и она заметили это. «Вас теперь помыть?» — раздался игривый голос епишки. «Нет», — доктор пошел к огромным шайкам. «Окати меня просто». «Ледяной?» «Да». Он поискал, куда бы присесть, но вокруг все было большое, громоздкое. «Становитесь, доктор!» Зачерпнув здоровенным ковшом воды из шайки, епишка влез на лавку. «Я лучше присяду!» Доктор опустился на пол. «Как хотите!» — усмехнулся епишка. «Идиот! Я идиот!» Поток холодной воды обрушился сверху. «Мои ребят парят крепко!» — раздался голос матрёши. «Охлоните, доктор, малек, в купальне!» «Здесь же купальня! А чего ж я? Идиот!» Доктор встал, оглядываясь. «Куда? Где?» «Вон там!» — протянулась в пару огромная, красивая, белая рука. Повинуясь ее указанию, Гарин двинулся вправо и по ступеням стал входить в реку. «Слава богу!» Купальня была огорожена и обтянута мутной живородящей пленкой. Гарин поплыл, но эрекция не оставила его даже в купальне. «Что ж ты, хулиган, со мною делаешь?» Он дал щелчок своему члену. «Нашел время и место». Он поплавал в холодной воде, приходя в себя и успокаиваясь. «Да, красиво, действительно красиво, ничего не скажешь. Раньше как-то и не заметил, матрёша, даже очень красиво». Наплававшись, вернулся в парную. Там кипела горячая работа. Все шесть банщиков охаживали вениками свою барыню. Она лежала на животе, обняв лошадиную голову. Ее громадное белое тело как будто было безучастно, не вздрагивало, не двигалось, да и она не издавала никаких привычно банных звуков, словно заснула в облаке пара. Ее обширная спина плавной волной шла вниз, в талию, и воздымалась величественными, совершенными по форме ягодицами. Веники сильно с оттяжкой били по ним, но ягодицы даже не вздрагивали, словно изваянные из мрамора. Ни веники, ни кряканье банщиков, ни сочные звуки ударов ничего не могло поколебать их спокойствие, нарушить их самодостаточную красоту. Доктор снова почувствовал удары сердца в солнечном сплетении. «Нет, ни в коем случае. Лежать!» Он сильно шлепнул себя по животу. Тело барыни ожило, задвигалось. Она со стоном слезла с полка, прошла мимо присевшего доктора, обдав его горячей волной, и с шумом, с хохотом обрушилась в купальню. «Доктор! Прошу!» — епишка указал веником на полок. «Нет, довольно». Гарин быстро вышел из парной в просторный предбанник. Здесь было прохладно и пахло мочалом, травами и чаем. Он взял чистую простынь, завернулся в нее и, подпрыгнув, сел на огромную лавку за огромный стол с огромными самоваром, чайником, чашами с вареньем и медом. Заметил, что для него стоит чашка нормального размера. Гарин взял ее, потянулся к чайнику, но передумал. Этот огромный красный чайник словно остановил его. «Она сейчас придет сюда. Нет-нет, не надо. Хватит банных радостей». Спрыгнув с лавки, он быстро оделся в чистую одежду и пошел к себе.